Да, определенно, работа в Афганистане была. После того, как советские оккупанты были изгнаны из страны такими главарями моджахедов, как Усама бен Ладен, пользовавшимися поддержкой Соединенных Штатов, Америка быстро забыла про Афганистан и сквозь пальцы смотрела на воцарившийся там хаос. Питер Горри. Соединенные Штаты сначала недооценили бен Ладена. Торонто Стар, 22 сентября 2001 года. Страна погрузилась в пучину гражданской войны, а когда в середине 90-х годов в Афганистане пришли к власти талибы, в Вашингтоне к этому отнеслись с нескрываемой радостью. Первое время считалось, что талибан будет придерживаться модели государственного устройства, существующей в Саудовской Аравии и одобренной Соединенными Штатами, жестокая борьба с инакомыслием в сочетании с удовлетворением всех запросов Запада. Однако вскоре талибы продемонстрировали всему миру свою кровавую сущность, и американские политики пошли на попятную. Ахмед Рашид, «Талибан. Воинственный ислам, нефть и фундаментализм в Центральной Азии», март 2001 года. А вот нефтяные компании нет. Юникл, вступив в союз с принадлежащей Саудовской Аравии компанией «Дельта Ойл», упорно держалась за заключенный с «Талибаном» договор о строительстве трубопровода. «Дельта Ойл» возглавляет некий Мохаммед Хусейн Аль-Амуди, тесно связанный с Усамой бен Ладеном, Джек Мейерс и другие. Саудовские кланы, сотрудничающие с нефтяными фирмами Соединенных Штатов, возможно, имеют связи с бен Ладеном. Бостон Геральд, 10 декабря 2001 года. Похоже, никого не беспокоило то обстоятельство, что Усама бен Ладен в 1996 году с благословения Талибана переселился в Афганистан, в том самом году, когда он впервые призвал к священной войне против Соединенных Штатов. Впрочем, эти разговоры о джихаде с целью расправиться со всеми американцами не волновали и ваших близких друзей из Энрона. Помимо планов качать природный газ по трубе от Каспия до самого Средиземного моря, Кен Лей со своими подручными трудился над другой грандиозной аферой. Энрон строил огромную электростанцию, работающую на природном газе, в индийском городе Дабхол. Электростанция в Дабхоле, как и все остальные блюда, приготовленные Энроном, в том числе и ваша предвыборная кампания, явилась гигантским мошенничеством. Клаудия Колкер. Падение Энрона. Смертоносная электростанция, построенная Энроном, пагубно влияет на экономику, окружающую среду и уровень жизни в Индии. Хьюстон Кроникл, 4 августа 2002 года. Да и кто лучше других знает, как облапошить жителей далекой Индии, как не компания, которая постоянно облапошивает своих собственных американских сотрудников и клиентов. Но, Джордж, мне любопытно выяснить кое-что еще. Можете ли вы объяснить, случайно ли Энрон и Юникл развернули активную деятельность в одном регионе? Причем одна компания строила электростанцию, работающую на природном газе, а другая строила трубопровод для транспортировки природного газа. Нет ли тут еще чего-нибудь? Лично мне все видится вот как. И, пожалуйста, Джордж, не стесняйтесь поправить меня, если я ошибаюсь. Юникл собирался платить отступные талибам за право проложить трубопровод через Афганистан в Пакистан. Затем компания намеревалась продлить этот трубопровод в Индию до Дели. В то же время Энрон разрабатывал план строительства трубопровода от Дабхола до Дели, где ему, разумеется, предстояло встретиться с газопроводом из Туркмении и таким образом объединить интересы Юникла и Энрона. Альтернативный план Юникла состоял в том, чтобы трубопровод дошел до пакистанских портов на побережье Аравийского моря, откуда газ можно было бы экспортировать. В этом случае газ доставлялся бы до электростанции в Дабхоле по морю танкерами. Однако затем Усама бен Ладен взорвал два американских посольства в Африке И для президента Клинтона этого оказалось достаточно, чтобы отказаться вести какие-либо дела с Афганистаном. Клинтон ответил Бен Ладену, выпустив ракеты по суданской фармацевтической фабрике, производившей аспирин, и по заброшенному учебному лагерю Аль-Каиды в Афганистане. Джеймс Астил, удар номер один. В 1998 году Америка уничтожила завод Усамы Бен Ладена по производству химического оружия в Судане. Как выяснилось, на этом заводе выпускались только медикаменты. «Гардиан», 2 октября 2001 года.